Глава 20. Муж этой стервы стоит, привалившись плечом к стене, и, судя по мутному взгляду, успел накатить еще пару бокалов, пока меня не было. «Ну что, красавица?» Он отлипает от стены и делает шаг ко мне, преграждая путь. «Скучаешь с нашим солдафоном?» «Пропусти», — холодно говорю я. «Да ладно тебе ломаться!» Он ухмыляется и меня обдает запахом перегара. «Я же вижу, ты девка огонь, а Никита, он же скучный, правильный, не то что я». Этот придурок протягивает руку и касается моего лица. Я шлепаю его по ладони сумочкой, прорычав «Руки убрал?» Пытаюсь обойти его стороной. Его фигура снова вырастает у меня на пути. «Тебе что, жить без неприятностей скучно стало?» Спрашиваю с вызовом. «Горяча! И на что этот зануда умудряется цеплять таких дерзких баб?» Пьяно хмыкает Стас, предпочитая напрочь игнорировать мое недовольство. «На то, чего у тебя, очевидно, нет». «Тупые подкаты?» «Достоинство, придурок!» Стас смеется. «Мне нравится твой острый язычок. Какой он на вкус, Ириска?» Называет меня так, как зовет только Никита. Меня словно против шерсти погладили. Я кривлю лицо в отвращении. «Для тебя я Ирина, вежливо, упав в колени». «Без проблем. Уединимся, и я упаду. Тебе понравится, обещаю». Подмигивает и хватает меня за локоть. «Сначала я перед тобой на колени, потом ты передо мной». Дергает мою руку на себя. «Отвали!» — делаю я рывок, пытаясь вырваться. Но он держит крепко, слишком крепко. Я всего на мгновение теряю контроль над ситуацией и тут же оказываюсь прижата спиной к стене. «А если нет?» — наклоняется к моему лицу, пытаясь поцеловать. «Закричишь? Мне нравится. Заканчивай ломаться, все вы малолетки одинаковые. У меня бабки есть и тачка классная. Поедем покатаю». Вжимается все ближе и ближе своей щупленькой тушей в мое тело Стас, а его ладонь уже трогает мою попу. Мое дыхание учащается. Как это отвратительно! По спине проходит холодок. Я делаю глубокий вдох, в голове вспыхивает красная лампочка. Никакой паники, только действия Агапова. Я вспоминаю уроки самообороны, которые когда-то смотрела в интернете, и пару приемов, которые показывал Сава. Ну и, конечно, природную женскую хитрость. Замираю на секунду, делая вид, что сдаюсь. Мой оппонент расслабляется, ухмыляется победно и целится своими губами в мои губы. И ровно в этот момент я резко со всей дури вскидываю колено. Четко, прицельно, прямо в Фаберже этому недоделанному Казанове. «Ух!» Стас издает звук, похожий на сдувающуюся резиновую утку, и медленно сползает по стене на пол. Лицо у него краснеет, глаза вылезают из орбит, он хватает ртом воздух, как рыба на суше, держась за причинное место. «Я предупреждала», — холодно бросаю я, поправляя платье. «В задницу себе свои деньги и тачку засунь. Еще раз подойдешь ко мне, кастрирую без наркоза». Сердце колотится, адреналин бурлит в крови. Вот это я дала, сама от себя не ожидала. «Ах ты, су!» — сипит Стас, пытаясь подняться. Но тут тень падает на нас обоих. Я поднимаю голову. В начале коридора стоит Никита. Руки в карманах брюк, его лицо... О боже, на нем нет ни единой эмоции. Абсолютно каменная маска, только ледяной ад в глазах. Он видел. Видел, как этот урод меня лапал, и слышал все те сальные слова, что генерировал его поганый рот. Никита медленно подходит к нам. Его шаги глухие и тяжелые. Стас, увидев его, пытается что-то прохрипеть, но получается только жалкое мычание. Кажется, кто-то потерял свои яйца. «Ник, братан!» Сотников даже не смотрит на него. Он смотрит на меня. «Ты как?» Голос тихий, ровный, но от него вибрирует воздух. «Нормально», — выдыхаю я. «Справилась». «Вижу». Он кивает на скрюченного Стаса. «Умница моя!» Звучит с ноткой гордости. Он обнимает меня за плечи и целует в макушку, а затем обращает внимание на поднявшегося на ноги товарища. Сотников делает шаг, пряча руки в карманы. «Никит!» — предупреждающе говорю я, хватая его за рубашку. «Я же предупреждал тебя, Стас. Не лезь к ней!» «Да это была просто шутка!» — сипит блондин. «У вас что, совсем нет чувства юмора, ребят?» — бегают его испуганные глазенки. «Шутка? Возможно, твоим женщинам и нравятся такие шутки, когда к ним насильно лезут в трусы. Но эта женщина моя», — спокойно заявляет мой боец, одной рукой хватая Стаса за воротник, так что тому едва ли не на цыпочки приходится встать, чтобы удержаться на ногах. «Да куда я там лез? Да брось!» «Никита, не на...» — начинаю я и затыкаюсь. В пару быстрых движений Сотников разворачивает Стаса и слегка толкает ногой. Тот по инерции делает пару шагов и, запнувшись, теряет равновесие, позорно утыкаясь лицом в катку с искусственным фикусом. «Ой!» – прыскаю я, прикрывая рот ладонью, сдерживая смех. «Полежи, подумай о вечном!» Никита поворачивается ко мне и берет меня за руку, его пальцы горячие, надежные. Пойдем отсюда, Ириска». «С удовольствием», — выдыхаю я. Мы уже собираемся уйти, когда дверь женского туалета распахивается, и оттуда вылетает Вероника. Глаза горят злым торжеством, губы кривятся в оскале. «Я все про вас знаю!» Мы останавливаемся. Никита смотрит на нее с такой усталостью, будто она назойливая муха. «Чего тебе, Ника?» «Я слышала!» Она тычет в меня пальцем с длинным красным ногтем. «Я все слышала в туалете!» Она говорила по телефону. «Нет у вас никаких отношений. Это все фикция. Эта маленькая сучка просто играет роль», продолжает, захлебываясь ядом. «Нашел себе малолетку, чтобы прикрыться, Сотников? Зачем это все? Просто признай, что все еще любишь меня». Я чувствую, как кровь отливает от лица. Она подслушала. Вот же стер... блять. Я сжимаю руку Никиты, готовясь к обороне, но он даже не вздрагивает в ответ на ее заявление. Смотрит на Веронику, как на грязь под ногами. И тут меня осеняет. Она сказала: «Все еще любишь меня?» Давлюсь вздохом. «Да нет, да быть не может!» Смотрю на Сотникова. «Ты закончила?» Его голос тихий, но такой ледяной, что в ресторане, кажется, падает температура. «Я что?» Теряется от его спокойствия Ника, явно ожидавшая другой реакции на свой монолог. «Мне плевать, что ты там слышала, Вероника», чеканит мужчина. «И мне плевать на твое мнение. Ты для меня никто. Досадная ошибка прошлого». Он делает шаг к ней, и она инстинктивно отшатывается. «А теперь послушай меня внимательно. Если ты еще раз приблизишься к Ире или откроешь свой поганый рот в ее сторону, я забуду, что я джентльмен. И поверь, тебе это не понравится». «Ты мне угрожаешь?» — взвизгивает дамочка, но в глазах плещется страх. «Именно». «Да пошел ты!» «С удовольствием. Главное, подальше от тебя». Ник разворачивается, обнимает меня за плечи так крепко, что мне становится больно, но эта боль приятная, и уводит меня прочь из этого места. Мы идем по заснеженной улице, молчим. Адреналин в крови бурлит, смешиваясь с холодным воздухом. Я все еще чувствую дрожь в руках. «Прости». Наконец нарушаю я тишину. «Это я виновата. Не надо было болтать в туалете. Просто Аврора позвонила. Я не знала, что эта гадюка там». «Забей», — бросает Никита. Он достает сигареты и закуривает на ходу. «Давно надо было это закончить». «Что закончить? Никит, кто они вообще такие? Стас, Вероника, она вела себя так, будто имеет на тебя права». «Если она их и имела, то давно уже просрала». «И что это значит?» Дергаю его за рукав. Он останавливается, выпускает струю дыма в ночное небо. Смотрит на меня. В свете фонаря его лицо кажется уставшим и каким-то измученным. Словно за этот вечер он прожил лет 10. «Вероника была моей невестой», — глухо произносит. У меня отвисает челюсть. «Что? Это...» «Ага, 7 лет назад дело шло к свадьбе». «И что случилось?» — шепотом спрашиваю я, уже догадываясь, что ответ мне не понравится. Никита криво усмехается. «Классика жанра, Ириска. Банальная, пошлая классика. Я вернулся из командировки раньше времени, на Новый год. Хотел сюрприз сделать». Он делает глубокую затяжку. «И сделал. Захожу в квартиру, а там сюрприз для меня. Моя невеста в нашей постели, и не одна». «Со Стасом?» – догадываюсь я. «Бинго!» – щелчком отбрасывает окурок. «С моим лучшим другом. Стас был мне как брат. Мы с песочницей вместе. И как я не понял, что он человек-дерьмо, до сих пор удивительно». Меня накрывает такая волна ярости, что перед глазами темнеет. Я смотрю на Никиту, на этого сильного железного мужчину и понимаю, почему он такой, почему он не любит Новый год, почему он не доверяет женщинам, почему он такой закрытый, замкнутый, привыкший все в своей жизни контролировать. Его предали, самые близкие, те, кому безоговорочно доверял, растоптали, унизили, плюнули в душу. И эта тварь еще смела сегодня открывать рот, смела что-то там вякать про наши отношения? «Вот же стерва!» — врывается у меня. Кулаки сами собой сжимаются, я резко разворачиваюсь на каблуках и решительно шагаю обратно в сторону ресторана. «Эй, ты куда намылилась?» «Туда. Я пойду и набью ей морду, все патлы выдеру и этому уроду добавлю. Такие, как он, не должны размножаться». Слышу веселый хохот за спиной. «Агапова, стоять!» — Никита хватает за капюшон пуховика, как нашкодившего котенка. «Нет, пусти! Как она могла? Тварь! Да я ее! Я им устрою! Они у меня узнают, как обижать хороших людей!» Я машу руками, пытаясь освободиться. Никита смеется, тихо, хрипло, но искренне. Он дергает меня к себе и прижимает спиной к своей груди, блокируя руки. «Успокойся, боец», — шепчет мужчина мне в макушку. «Не надо никуда идти, не морай руки об это дерьмо». «Но они же просто ужасны!» «Плевать, их карма уже нагнула, да и ты им уже все показала. И мне. Ты осталась на моей стороне, и мне этого достаточно». Я замираю в его объятиях, оглушенная словами Ника. Неужели он мог хоть на секундочку усомниться в том, что я выберу того придурка? Дурак. Я слышу, как бьется его сердце. Ровно, сильно. Чувствую его тепло, которое проникает сквозь пуховик. Злость уходит, оставляя место щемящей нежности. Сотников такой сильный и такой одинокий был все это время. И мне так хочется стереть эту боль из его прошлого, заставить его забыть про эту дуру Веронику. «Никит», я поворачиваюсь к нему лицом, не выбираясь из кольца его рук. «М-м-м», он смотрит на меня сверху вниз, его взгляд полон теплоты. «Я знаю хороший способ поднять настроение», — говорю, глядя на его губы. «Да», — приподнимает он бровь, улыбаясь уголком рта. «И какой же? Мордобой мы уже пробовали». «Есть кое-что получше». Встаю на цыпочки, обхватываю его шею руками и тянусь к нему. Вижу, как его взгляд темнеет, становясь тягучим. Я просто беру и целую его. Нежно, но настойчиво. Вкладывая в этот поцелуй все, что накопилось. Сочувствие, восхищение, злость на его бывших, благодарность за спасение и то самое, в чем я боялась признаться даже себе. Никита замирает на долю секунды, а потом отвечает. Жадно, страстно. Его руки сжимают мою талию, приподнимая меня над землей. Мы целуемся посреди заснеженной улицы, под светом фонаря. И мне плевать на мороз, на прохожих, на весь мир. Есть только он. Его губы, его вкус, его сила. Внутри все взрывается фейерверком покруче того, что был у папы на юбилее. Сотников отрывается от меня, тяжело дыша. Мы смотрим друг другу в глаза. Воздух между нами искрит. «Агапова», — хрипит Никита, — «ты понимаешь, что делаешь?» «Понимаю», — шепчу я. «Лечу твою душевную травму». Он усмехается. «Терапия, значит?» «Точно, интенсивная». Он смотрит на меня, и в его глазах загорается огонь. Такой, который способен растопить многовековые ледники, и от которого уже тает одна возбужденная девушка в его объятиях. «К твоим родителям мы сейчас точно не поедем, Агапова». «Почему это?» — притворно удивляюсь я, хотя сердце радостно скачет. «Потому что я не смогу вести себя прилично. А вести себя неприлично, когда в соседней комнате спит твой папа, не смогу тем более». Я смеюсь. Никита снова целует меня, коротко, но так, что у меня подгибаются колени. Отстранившись, я уточняю. «Так это значит, да? Ты готов продолжить прописанную мной терапию? Прямо сейчас?» «Боюсь, док, проблема гораздо серьезней, и мне понадобится целый комплекс процедур». «Что ж, мы что-нибудь придумаем», —